Ответственные работники партии и государства вместе с жителями всех уголков страны знаменательно отпраздновали международный первомайский праздник трудящихся всего мира. Ким Нюнг Нам, Пак Пон Чжу, Чэ Рён Хе и другие ответственные работники партии и государства 1 мая посетили электровозостроительное объединение имени Ким Чжонг Тэ, Пхеньянскую кокономатальную фабрику имени Ким Чен Сук, Госакадемию наук, стройку животноводческого комплекса в районе Сепо, угольное молодежное объединение Сунчжу, Чунского бассейна, Инхэнский сельхозкооператив уезда Тэчон и другие учреждения, промышленные предприятия, стройки и сельхозкооперативы и поздравили рабочих, тружеников сельского хозяйства и интеллигентов с праздником. Они возложили корзины и букеты цветов к бронзовым статуям, фотопортретам и мозаичным картинам с изображениями Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Ответственные работники партии государства и работники всех уголков страны встретились с новаторами производства. Они вместе с трудящимися участвовали в разных спортивных и развлекательных играх и посмотрели малое художественное представление.